штаба РКК и был направлен в Европу с задачей возрождения нелегальных боевых групп, занимающихся активной разведкой. Так называлась тогда разведывательно-диверсионная деятельность, а также с инспекцией ряда резидентур. После разрыва дипломатических отношений с Англией в 1927 году советское руководство полагало возможной военную интервенцию Запада против СССР. В течение 2 лет Салный не работал в Германии, Чехословакии, Австрии, Англии, Италии, Швейцарии, Финляндии и Румынии, создавая боевые группы, главным образом из болгарских эмигрантов, и попутно расширяя агентурную сеть. При его участии был привлечен к работе на военную разведку сотрудник Коминтерна инженер Ян Досталек, изобретатель новейшего радиопередатчика. Он не только передал советской разведке техническую документацию на свое изобретение, но и вынес с завода 5 аппаратов, наладил их и обучил радистов, благодаря чему 3 передатчика сразу же вышли в эфир. В Австрии Салный и нелегальный резидент разведуправления Винаров завербовали молодого болгарина Ивана Пылова, проходившего обучение в местной пожарной школе. Он получил псевдоним Z9. В качестве помощницы, а потом и жены, к Пылову направили опытную разведчицу Гертруду Браун. С помощью Z9 центр получил материалы о новых немецких противогазах и результатах их испытаний в условиях, приближенных к боевым. В Румынии, где нелегальным резидентом был болгарин Иван Тевикелиев, советские разведчики завербовали японца, который передал списки русских эмигрантов, проходивших обучение в диверсионной школе, расположенной в Карпатах. Ее работу, направленную против СССР, курировал японский военный атташе. В 1932 году Салный вернулся в Москву и уже в октябре получил новое назначение – штаб ОКДВА, отдельная краснознаменная дальневосточная армия, помощником начальника разведки по диверсионной работе. Главной задачей Салныня была организация в Северном Китае разведывательно-диверсионных и партизанских отрядов, действующих против японской армии, которая в 1931 году оккупировала Маньчжурию. 26 августа 1935 года в приказе по ОКДВА, изданном в связи с 50-летием Христофора Интовича, было сказано: обладает твердым характером и сильной волей. Специализировался по вопросам партизанской войны и подрывного дела. В трудных условиях не теряется, обладает большим мужеством и личной храбростью, быстро ориентируется в обстановке и быстро принимает решения. Умеет управлять людьми и подчинять их своей воле. Любит дисциплину и сам дисциплинирован. С подчиненными тактичен, пользуется авторитетом и любовью. Все возложенные задачи, по существу требующие большого риска, выполнял безотказно. Заслуженный крупный боевик-партиец с большим стажем подпольной работы. Через 1,5 месяца заместитель наркома обороны СССР Гамарник наградил его золотыми часами за исключительно добросовестную работу при выполнении особо ответственных заданий. 13 декабря ему было присвоено воинское звание «Бригадный комиссар». Примечание соответствовало званию комбрига для строевых командиров.